Глава 9. Я постучала в дверь, и мне открыла женщина неопределенного возраста. Ей, насколько бы невероятным это ни казалось, можно было дать лет 100. Невысокого роста, сухощавая, с обвисшей грудью и седыми, коротко стриженными волосами. Они торчали в разные стороны, открывая большие, слегка оттопыренные уши. Тонкие губы плотно сжимались. Покрасневшие глаза отнюдь не украшала сетка мелких морщин вокруг и четко обозначены синеватым отливом мешки. Это лицо не выражало никаких эмоций. Оно, казалось, застыло навсегда под маской безразличия и усталости. Да, именно усталости. Глядя на женщину, создавалось впечатление, что ее в этой жизни уже никогда и ничто не сможет удивить, и тем более порадовать. «Простите за беспокойство», — начала я первой, понимая, что Анатолий Степанович слишком растерян и вряд ли сможет что-то сказать. «Мы к вам из города и хотели бы поговорить с вами о вашем сыне». «Мне уже сообщили», — коротко ответила женщина, осматривая нас без особого интереса. Я замялась, не зная, как поступить дальше. Объяснить ей все через порог или попроситься в дом? Но тут женщина сама распахнула дверь и жестом пригласила нас войти. Комнатка, куда провела нас неразговорчивая хозяйка, отличалась идеальной чистотой и некоторым аскетизмом. Старенькая мебель, кровать, стол, два стула, тумбочка, коврики ручной работы и икона. Это, пожалуй, все, что здесь находилось. Обычная сельская комната, каких немало. Своеобразие ей придавали расставленные, развешанные повсюду красивые поделки, выполненные, видимо, руками самой хозяйки. Здесь было мило и уютно. Усевшись на свободный стул, я начала беседу. «Меня зовут Евгения. Я телохранитель. Этот человек — мой клиент, Анатолий Степанович Зубченко. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». По лицу хозяйки невозможно было понять, что именно ей известно о сыне. Впрочем, новости в деревне действительно разносятся очень быстро. Тетка Елена, как ее назвали мальчишки, равнодушно молчала, будто думая о чем-то своем, позабыла о нашем присутствии. Я даже не могла понять, как она к нам относится, презирает, как и все остальные, или же ей до нас вообще нет никакого дела. Странная женщина. Елена Викторовна, с трудом припомнив отчество, обратилась я к матери Альберта. «У нас для вас плохие новости. Альберт вместе с приятелем, Олегом Дементьевым, похитили сына этого человека и потребовали выкуп». Ни один мускул не дрогнул на лице женщины. Одно из двух. Либо эта информация уже давно ей известна, либо ее вообще ничего в этом мире уже не интересует. А может, Елена не ладит с собственным сыном? Оставив свои размышления, я все же продолжила. Их задержали. Теперь вашему сыну и его другу грозит тюремное заключение на большой срок. Милиция, мы в том числе, ищем подтверждение или опровержение того, что помимо похищения, ребята имеют отношение к покушениям на жизнь других членов этой семьи. Возможно, Альберт и его друг знают, но покрывают организатора целой серии покушений на жизнь Анатолия Степановича Зубченко, который, как я уже говорил, является моим клиентом. Анатолий Степанович — разработчик ядерного оружия, как и его отец, которого уже давно нет в живых. Этот факт и послужил, как мы предполагаем, причиной мести преступника. Однако в том случае, если нам не удастся найти истинного организатора покушений, обвинить во всем могут вашего сына. Вы меня понимаете? Я все понимаю, — сухо произнесла женщина. Затем встала, подошла к телевизору, поправила стоящую на нем вазочку и, тихо вздохнув, спокойно заговорила. Я каждый день ждала, что за мной придут. И даже хотела этого, чтобы наконец-то прекратить мое ничтожное существование. Просто у меня нет сил покончить с собой. Я надеялась, что кто-то другой сделает это за меня. что меня приговорят к расстрелу, когда все станет известно. — Постойте, что вы такое говорите? — перебил Елену Зубченко. — Неужели это все вы, вами было организовано? — Мной. Женщина безразлично посмотрела в глаза Анатолию Степановичу. — И вы так спокойно об этом говорите? — продолжал удивляться мой клиент. — А вы ожидали чего-то другого? — Я сделала это в отместку за то, что вы произвели на свет ужасное оружие, искалечившее наши жизни. Я сделала то, на что не решались многие. Не решались до сих пор. Возможно, я пострадала и не так сильно, как другие. Может, мне следовало бы благодарить судьбу за милость, но я его слишком любила, чтобы простить вам его смерть. Кого? Едва слышно спросила я. Своего мужа, ответила женщина. Ее голос теперь звучал несколько иначе. Он казался более живым и не таким равнодушным. Сергей был замечательным человеком. Рядом с ним я стала самой счастливой женщиной на свете. Ради меня он мог сделать невозможное. Впрочем, как и я для него. В то время мы были совсем молодыми. Только что поженились, отстроили дом, доставшийся нам от бабушки. А потом нагрянули эти. «Военные», — закончила за женщину я. «Они самые. Начали что-то строить, рыли какие-то проходы, насыпали земляные заграждения, топтали поля. К нам в деревню приезжали какие-то начальники, красиво рассказывали о том, что скоро наша местность прославится и весь мир о нас узнает. А перед самым взрывом нас вывезли в Ивановку. Мы ничего с собой не брали. Самое ценное спустили в погреб. Даже скот оставили в сараях. Ведь тогда никто не предполагал, что все сгорит. В Ивановке нас поселили в каком-то общежитии. А вечером наши мужчины решили поехать в деревню и посмотреть, как там обстоят дела. Мы боялись, что все ценное давно разворовали. Сергей тоже поехал вместе с военными. Никто не запретил, да и оцеплений никаких не было. Вернулся он только под утро, весь постаревший и посидевший. Я даже не сразу его узнала, так он изменился. А ведь он еще совсем молоденький был. Женщина тяжело вздохнула. Мы с Анатолием Степановичем боялись нарушить тишину и перебить поток ее мыслей, а потому сидели, затаив дыхание. Сгорела вся деревня. После небольшой паузы продолжила свой рассказ женщина. Весь скот, все постройки. На месте нашего поселка оказалось чистое поле с покореженными остатками отдельных стен. Но это не самое страшное, хотя мы и были в ужасе, не зная, что делать. Тогда говорили, что пострадавших нет. Но мы-то знали, что многих просто не предупредили о взрыве, и те вышли на поля работать. Больше уже этих людей никто никогда не видел. Очень многие сгорели заживо в атомном огне, но официально их считают пропавшими без вести. Погибли и военные молодые ребята, оставленные в селах для охраны. А какой была радиация? Снимаешь одежду — трещит, искрится. Недалеко от Ивановки открыли госпиталь. Туда свозили пострадавших военных с забинтованными руками, шеей, лицом. Ребята тогда радовались, что получили отпуск. Они ведь не знали, что у них радиационно тепловые ожоги. А что произошло с вами? Снова понабежали какие-то начальники и сообщили, что нам все возместят. Пригнали в Маховку военных и заставили их строить нам дома. Мы тоже помогали восстанавливать свои жилища. Не сразу, но все же деревня возродилась. Правда, уже не на прежнем месте. Дома построили. Только вот печей в них не доставало. А тут пришла зима. Мы складывали посреди комнат самодельные печурки и грелись, сидя возле огня. Спали в одежде, обуви. Многие в ту зиму получили серьезное обморожение и умерли. Весной стало полегче. Все росло, как в сказке. Быстро и хорошо. Только вот люди стали умирать от каких-то неясных болезней. И врачам категорически запрещалось ставить диагнозы, делавшие очевидным тот факт, что болезнь является следствием поражающих факторов ядерного взрыва. Мой муж умер от злокачественной опухоли спустя 16 лет после этих событий. И все эти 16 лет он тяжело болел. Разве это можно назвать жизнью? Потом я и вовсе одна с больным ребенком на руках осталась. До тех пор, пока авария на Чернобыле не произошла, мы вообще никаких льгот и компенсаций не получали. А то, что дали потом, в начале 90-х, это такой мизер. Это просто унизительно. Женщина задумчиво стиснула руки, устало усмехнулась, затем, изобразив некое подобие улыбки, спросила: «Слыхали анекдот про нас?» «Какой?» Разговаривают две соседки. Одна говорит: «Слушай, Зина, твой вымахал ты как? Небось, дано на тростишке?» «Нет, дебил от Гришки», — отвечает ей другая. «У нас в поселке половина ребят такие, дебильные. А всему виной та бомба. Теперь вы понимаете меня?» «Не совсем», — честно призналась я. «Еще понятно, если бы вы портили жизнь отцу Анатолия Степановича, а не ему самому. Я и собиралась так сделать, и даже искала его отца. Это ведь он приезжал к нам каждый раз и рассказывал сказки про то, что все совершенно безвредно, и ничего страшного в том испытании нет. Когда мне с трудом удалось выяснить адрес, его самого уже не осталось в живых. Зато я узнала, что сын пошел по стопам отца. И вы решили выместить свою злобу на нем», — высказала я предположение. «А разве я не права? Почему только наши дети должны страдать по вине своих отцов, которые не сразу поняли, чем им это все аукнется? Почему наши дети должны заведомо рождаться с целым набором болезней, а те, кто все это придумал, жить в свое удовольствие и получать огромные деньги? И не просто жить, а изобретать еще более гнусное оружие? И я не боюсь тюрьмы, потому что моя жизнь на свободе ничуть не лучше той, что будет там. Хотя...» — женщина усмехнулась. — «Там я, наконец, смогу оказаться на попечении государства. Но не думайте, что на этом все закончится. Будут другие мстители. Их много. Люди не хотят мириться с унижением». «Других не будет. У вас просто больная психика», — не сдержался Зубченко. «Будут». Во взгляде женщины засветилась тайная радость. Она резко встала, приподняла матрас на кровати, извлекла оттуда какой-то пакет и передала его нам. Я осторожно взяла его и, достав из него стопку каких-то листов, принялась их изучать. Как оказалось, в моих руках были письма тех, кто делился своей болью с этой женщиной и давал свое согласие на начало борьбы с государственной несправедливостью. Причем нигде не указывалось обратных адресов, так что понять, кто писал, не представлялось возможным. Я горжусь тем, что положила начало. Стоя перед нами, гордо произнесла Елена Викторовна. И считаю, что выполнила свою миссию на земле. Почти выполнила. Она как-то странно улыбнулась и неспешно засеменила к двери. Меня должно было насторожить ее поведение и последние слова, но я так увлеклась чтением писем, что забыла обо всем. Результат не заставил себя долго ждать. Через пару минут хлопнула дверь, и в комнату вошли трое. Один из них — мужчина с квадратным лицом, немного грубый, выступающий вперед челюстью и горбатым носом. Другой — коренастого типа мужичок с обрюзшим лицом и маленькими слегка косящими глазками. На вид им было около 55 лет. И, наконец, седой бородатый старик с приятным лицом. Вся эта братья переводила недружелюбные взгляды с меня на Анатолия Степановича. Елена Викторовна небрежно махнула рукой и произнесла: «Вы оказались правы. Они пришли ко мне. Михеич, ты все подготовил?» Старик кивнул. «Кто-нибудь еще знает?» «Никто не скажет», — был ответ. Я поняла, что последует дальше. Анатолий Степанович тоже обо всем догадался и испуганно воскликнул: «Господи, что вы такое задумали? Неужели вы собираетесь?» «Совершить самосуд», — завершила его фразу женщина. «Сейчас вы поплатитесь за все, что сделали. Вы не имеете права, вы...» «А вы имели?» Глаза женщины засверкали дьявольским огнем. «Я никогда не думала, что человек способен на такую испепеляющую ненависть. А поскольку я была заодно Зубченко, эти люди меня посчитали своим заклятым врагом. Одумайтесь, рискнула я урегулировать все по-хорошему. Вы сейчас поступаете не лучше тех, на кого затаили злобу. Но у тех людей все же есть оправдание. Они не ведали, что творили. То испытание стало первым в истории. Ученые просто не могли предвидеть его последствий. Вы оказались случайными жертвами чьей-то ошибки. Поверьте, никто не собирался использовать людей в качестве подопытных кроликов, а вы... Сейчас вы становитесь на одну ступень с теми, кого ненавидите. Мы давно уже вне ступеней. Мы вне жизни вообще, — перебила меня Елена Викторовна. Мы мертвые души. Живем в мертвой зоне. Наш род обречен на вымирание. А за что? За одну строчку в учебнике по истории? «За что?» «За будущее!» — выкрикнула я эмоционально, стараясь между тем загородить своим телом Анатолия Степановича. «Его нет. Благодаря вам? Ни у нас, ни у наших детей его не может быть. Вы принесли в мир разрушение и ответите за это». Елена Вячина махнула рукой, давая мужчинам знак приступать. Все трое дружно двинулись в нашем направлении. Я приготовилась отражать нападение, хотя и понимала, как туго мне придется. Слишком ограниченной оказалась площадь, к тому же количество соперников было явно превосходящим. Мужчины не торопились нападать. Я заметила, что в их руках нет никакого оружия. На руку старика была намотана веревка. Судя по всему, они сначала планировали связать нас, а затем уже приступить к издевательствам. Вероятно, решили устроить нам медленную смерть. Ведь если бы нас хотели просто уничтожить, можно было бы сделать это проще. Наверняка у кого-то из жителей имеется хоть какое-то огнестрельное оружие, а поскольку мы его пока не видели, о планах нападающих несложно было догадаться. Первым на меня кинулся косоглазый, стремясь схватить за руки. Я благополучно увернулась, но попала под шквал ударов со стороны мужчины с квадратной головой. Мужичок больно двинул меня под ребра, а затем сцепленными в замок руками ударил по плечу. Метил-то он, конечно, в голову, но немного промахнулся. Едва успев среагировать, я отпихнула его ногой в сторону и занялась косым. Схватив мужичка за грудки, я, не думая о приличиях, двинула коленом по наиболее болезненной точке, потом еще раз. Скрючившись от боли, косоглазый попятился назад, воя, как подбитая собака. Я попыталась развернуться и посмотреть, что происходит позади меня, но тут мне на шею накинули веревку и, резко стянув ее, принялись душить. Грубая веревка больно врезалась в шею и начала перекрывать мне доступ кислорода. Я попыталась отпихнуть от себя душителя, но ничего не вышло. Мой удар не достиг цели. Тогда я наугад махнула ногой сзади. «Ах ты, скотина!» Раздался вопль, и веревка еще сильнее затянулась на шее. Я из последних сил задергалась, уже почти ничего не различая перед собой, замахала руками и ногами. Но силы быстро покидали меня, в глазах потемнело, ноги подкосились, стали ватными. В конце концов, я просто отключилась, повиснув на руках душителя. Что случилось потом, не ведаю. К тому моменту, как сознание стало возвращаться ко мне, я уже находилась вне дома, да и вообще не сразу поняла, что происходит. Все вокруг тряслось, прыгало, в ушах что-то гудело, а сама я лежала неестественно, свернувшись в какой-то темной коробке. Руки мои были скручены, ноги, судя по всему, тоже. Во рту ощущался привкус чего-то кислого. Я пыталась понять, где нахожусь, но тщетно. Когда меня в очередной раз тряхнуло и больно ударилась головой о крышку, меня вдруг осенило. Я лежу в гробу. И меня, по всей видимости, куда-то везут для того, чтобы похоронить заживо. Тряска продолжалась еще минут 10, может, 20. Чувство времени было потеряно. Радовало хотя бы то, что пока я жива. Можно тешить себя надеждой, что все еще образуется. Когда машина наконец остановилась, рядом что-то застучало, а потом послышалась чья-то грубая речь. Затем крышка распахнулась, и я с некоторым облегчением поняла, что все это время находилась в багажнике собственной машины. Хотя, откровенно говоря, это было слабое утешение. Две пары рук принялись небрежно выволакивать меня наружу. Я видела, что мы находимся на берегу реки. Привезли нас сюда те самые люди, которые начали вершить суд Линча, еще в квартире Елены Вячиной. Самой Елены старика с ними не оказалось. Не будь у меня во рту кляпы, я бы даже попыталась с ними поговорить. Но вынуть его у меня изо рта никто, по-видимому, не догадался. Зубченко, судя по всему, был без сознания. Причем на лбу у него красовалось запекшееся кровавое пятно. Сейчас обмякший Анатолий Степанович сидел на переднем сиденье, свесив голову на грудь. Меня тоже доволокли до водительского места и, запихнув в салон, усадили за руль. Не имея возможности оказать сопротивление, я попыталась хотя бы выплюнуть кляп, но ничего не выходило. Мне стало по-настоящему страшно. Дверь в салон захлопнули. Мужчины отошли в сторону и принялись что-то обсуждать. Не теряя времени, я прогнулась, насколько только позволяли мои связки, и попыталась достать спрятанный в ботинке небольшой складной ножичек. Веревки сковывали мои движения, но я продолжала тянуться к ногам, почти лежа на руле. Оставалось еще чуть-чуть. Но тут оглушительно загудел сигнал. Видимо, я слишком сильно надавила на руль. Мужчины сразу же обратили на это внимание и метнулись ко мне. Дверь открылась, один толкнул меня в плечо, другой принялся обшаривать. «Хотела что-то выкинуть, тварь!» — бурчал мучитель раздраженно. Нащупав торчащий из ботинка ножичек, быстро выхватил его и, раскрыв, приставил лезвие к моей шее. «Думаешь, ты умнее нас? Думаешь, удастся выжить? Нет, не удастся». Лезвие переместилось чуть выше, вниз по шее потекла тонкая струйка крови. «Потому что вы обречены. Сейчас вы оба пойдете ко дну, но перед этим испытаете на своей шкуре, что такое ожог. А когда вас найдут, если вообще найдут, мужичок обвел рукой по кругу, указывая на густой, почти непроходимый лес позади. Решат, что это совершил кто-то чужой, не из наших, потому что от Маховки вы сейчас ой, как далеко. Может, нужно все же послушать ее и столкнуть их вниз с обрыва?» — осторожно заметил стоящий позади товарищ. «Тогда бы все уверили, что они сами не справились с управлением. Виновных даже искать бы не стали». В ответ прозвучало: «А я хочу, чтобы им было больно. Так же больно, как и мне». Мужик вновь повернулся ко мне и задрал вверх свою рубаху. А под ней я увидела покрытое глубокими шрамами тело. Заметив, как быстро я отвела взгляд от этого зрелища, мужчина рассмеялся и добавил: «У вас скоро будет то же самое». С этими словами он силой захлопнул дверь. После этого мужики начали приготовление к казни. Они запихнули в бензобак моей машине облитую бензином тряпку. Ощущая одновременный прилив страха и смелости, я торопливо повалилась на Анатолия Степаныча, до сих пор так и не пришедшего в себя, с трудом дотянулась до бардачка и, открыв его, принялась рыться в вещах. Веревки, стиснувшие мои руки, сильно замедляли поиск. Однако нужная мне вещь попалась почти сразу. Достав зажигалку и надавив на кнопку, я попыталась пережечь веревку. Пламя касалось кожи рук, обжигая их, но я не обращала внимания на боль. Вскоре запахло паленым. Я напрягла руки, и веревка под моим напором разорвалась. Затем пережгла веревку на ногах и пулей выскочила из машины. Наши палачи как раз успели поджечь тряпку, торчащую из бензобака, и предупредительно отбежали в сторону, ожидая взрыва. Я метнулась к тряпке, не обращая внимания на силу ее возгорания, схватилась рукой за один конец и резко отшвырнула в сторону. При этом пламя успело задеть мою руку. Ожог оказался не слишком обширный, но боль была нестерпимой. Зато мне удалось спасти клиента, а заодно и свою машину. Теперь я могла переключиться на злоумышленников. Увидев, что я освободилась от пут, мужчины сначала удивленно переглянулись, а затем дружно кинулись ко мне. Я не успела нанести ни одного удара, будучи сходу сбитой с ног. Больно приземлившись спиной на траву, почувствовала, как сверху на меня навалился косоглазый и, схватив за горло, начал давить. Я ужасно разозлилась уже только потому, что сегодня моему горлу никак не давали покоя, и резко сбросила мужика с себя. Затем, быстро перекатившись по земле, поднялась на ноги. В тот же момент в меня что-то полетело. Я успела увернуться, заметив, что брошенным предметом является мой собственный ножичек. Не дожидаясь, пока на меня вновь набросится, я сама подбежала к горе-метателю и принялась дубасить его, вкладывая в удары всю накопившуюся злость. Бедолага не успевал защищаться, не то что нападать. Нанеся еще несколько ударов руками, я двинула ему ногой в живот. Раздался озлобленный вой. Мужик скорчился от боли и зажал бок, в который я угодила своей маленькой ножкой. Мне осталось лишь совершить последний выпад, после которого бедолага закачался и рухнул на землю. Теперь оставалось разделаться с его дружком. Резко обернувшись, я поискала его глазами. Мужик находился неподалеку и уже спешно сообщал кому-то о случившемся по сотовому телефону. Я метнулась к нему, но по дороге споткнулась и едва не протаранила носом землю. Быстро поднявшись, два скачка одолела пространство, отделяющее меня от косоглазого. Тот моментально прекратил разговор, видимо, сообразив, что одному ему со мной не справиться, кинулся со всех ног прочь. Я понеслась за ним следом. Понимая, что рано или поздно я его догоню, косоглазый нырнул в непроходимые кусты и буквально сразу же исчез из поля зрения. Я рванулась было за ним, но все же отказалась от своей идеи, сочтя ее бесполезной. В таких дебрях человека искать можно годами. Остановившись, я озиралась по сторонам, все еще надеясь усмотреть силуэт беглеца. Но тщетно. Вокруг все было тихо и спокойно. Где-то рядом ухнула какая-то птица. Над головой шелестели листья. Беглец ничем не обнаружил своего присутствия. Ужасно расстроившись, я еще больше напряглась, полностью превратилась в слух, стремясь уловить хруст веток, шелест потревоженной травы, хоть что-то, что выдавало бы присутствие человека. А он находился где-то рядом. В этом я даже не сомневалась, прекрасно понимая, что соваться в дебри нормальный человек вряд ли станет. Слишком велика опасность заблудиться. Я замерла, почти перестав дышать. Лесной воздух сочетал в себе самые разнообразные оттенки запахов. Самой зелени, цветов, свежести, прохлады. Звуков тоже было много. Самых разнообразных. Звенящих, тонких, гулких и шепчущих. Но мне все же удалось различить среди них те, что произвел человек. Краем уха я уловила за своей спиной едва слышное движение, а затем и шаги. Сердце мое ушло в пятки и перестало биться. Я замерла. А потом, опередив своего противника, сделала молниеносный скачок в его направлении. Мой прыжок удался блестяще. Мужик упал в траву, замахав руками. Но это ему не помогло, так как я, навалившись сверху, быстро поймала его руки в свои и, недолго думая, двинула локтем по подбородку. Голова его откинулась в сторону, и в уголках губ показалась кровь. Прыткость у моего противника заметно поубавилась. Обмякнув, он окончательно сдался. «Ну что, доплясался, хороший мой?» Вздохнула я и стала подниматься на ноги. «Да пошла ты!» — огрызнулся мужик. «Все равно ничего не сможешь доказать». «А с чего ты взял, что я буду пытаться?» Я окинула его недобрым взглядом, а потом добавила. «В мои планы входило просто поменяться с вами местами». Вы, кажется, мечтали оказаться в моей машине. Пока ты тут со мной возишься, твоего родственничка там уже, наверное, прикончили». Победоносно выдал косоглазый, напомнив про своего товарища, оставшегося у машины. «Не думаю». Припомнив, в каком состоянии я оставила последнего, откликнулась я. Резко свернув мужика с земли, я толкнула его вперед. «Давай-ка, топай обратно».